Город художников. На этот раз машинист вытащил такую фишку, что за окнами вагона замелькали уже знакомые рощи и поляны, мимо которых они ехали к желтому камню. Поезд ехал назад. Наконец он остановился у платформы, над которой висела надпись, которую они недавно видели. «Город художников!» — объявил кондуктор, входя в вагон. «Собирайтесь. В этом городе я уже третий раз, ничего нет интереснее видеть, как мазочки красок превращаются на холсте в деревья или лошадей с рогом во лбу. Тут есть площадь, на которой собираются все жители и гости города. Я провожу вас», — сказал таможенник. Дорога до площади заняла у наших путников не так много времени. «Никогда не видел сразу столько размалеванных полотен и столько сваленных в кучу рам», — сказал леопард, когда они с черепахой очутились на площади. «И люди здесь какие-то необычные, в бородах и куртках, перепачканных краской. Они какие-то яркие, веселые». «И краски, и бороды ни о чем не говорят», — возразила черепаха. «Среди художников всегда было много неудавшихся или несчастных людей. Пойдем к ним поближе и побеседуем. Может быть, пожилой моряк и старая учительница будут для них интересны». Они подошли к хозяину первой выставленной на земле картины. «Мы хотели бы побеседовать с вами о занятии, которому вы посвятили всю свою жизнь», — начала она. «Занятие как занятие», — прервал ее художник. «Пачкать красками холст в нем не самое трудное. Самое трудное — захотеть или решиться. Для некоторых — придумать. Знаете, как бы я нарисовал вас?» «Очень интересно». «Холст и тюбик ярко-желтой краски. Я нарисовал бы вас в виде желтого треугольника. Ну как?» «Но почему в виде треугольника?» — ахнул леопард, которому стало жаль подругу. «Изображенное мастером никогда не требует объяснения», — вмешался второй художник. «Я, например, просто бы залил холст коричневой краской. В центре посадил бы зеленое пятно, и все». «Ну, это хоть понятнее», — согласилась черепаха. «Мне это даже нравится. А как бы вы поступили со мной?» — обратилась она к третьему художнику. Тот ответил не сразу, а подумав. «Последнее время меня интересует скрытый в картине смысл», — сообщил он. «То, что можно додумать, мысленно добавить к нарисованному. Я изобразил бы вас, стоящий на одной ноге. Нарисовал бы обязательно две головы, а на животе карманчик в виде открытой деревянной коробочки». «И все это имеет смысл?» «Смотря для кого. Начнем с ноги. Прочная широкая лапа выражает твердость характера. Вы ведь всегда стоите на своем». Черепаха неуверенно кивнула. «Две головы можно понимать как вашу двойную сущность. Человека и черепахи, учительницы и друга». «Друга — это верно», — сказал леопард. «Ну, на кой пес черепахи на животе карманчик?» «Не знаю. Неожиданное решение пришло в голову. Деревянный ящичек, вделанный в костяной живот. В этом что-то есть, я бы его оставил». «Ну, а вы?» — обратилась черепаха к четвертому художнику, который до сих пор сидел в стороне молча и клевал носом. «Как бы вы нарисовали меня?» «Пока вы тут разговаривали, я на минуту задремал, и мне приснилась картина. На ней вы черепаха, но не плоская, приплюснутая к земле, а высокая, стройная, на остроусиных ногах. На вашей спине мраморная беседка, в ней женщина. И, наконец, голова. Голова небольшого слона с вытянутым вперед и изогнутым хоботом. Примерно так. Не забудьте, это сон». Леопард и черепаха изумленно молчали. Когда, простившись с художниками, друзья покинули площадь, леопард сказал: «По-моему, они все сумасшедшие. Я ничего не понял». «А я поняла», — — сказала черепаха. «Я поняла, что они все настоящие художники, но разные. А уж что до того, как появлялись у них замыслы моего портрета, не берусь судить. Что думаете вы?» — обратилась она к таможеннику. «Вы все время молчали». «Молчал, потому что они уже делают то, на что я никак не могу решиться». «Это значит, — сказала черепаха, — что у вас в мешке давно уже лежат и 1-2 сверла, и 2-3 острых ножа для работы по дереву?» «Лежат. Я готов начать хоть сейчас. Не знаю что. Хочется вырезать что-то такое, глядя на которое, люди становились бы лучше и добрее, что удивляло и радовало бы всех». «Это называется мечта», — вздохнув, сказала черепаха. «Я завидую вам. Хорошо, если у человека есть мечта».